«Неплохой совет», — задумался волшебник. «А я бы смог необходимые слова даже превращать в кирпичи и построить из них для себя новое жилище, чтобы постоянно жить только в мире исцеляющих слов». «Тогда выздоровление твое и вовсе будет обеспечено», — заверил я. «Знаешь что?» — сказал повелитель. «Поступай ко мне на службу, и я послушаю твои рассказы». Вот так я и появился здесь, во владениях всесильного Искандера Мурвея. — О, великий врачеватель! — не удержался Егор. — Не во сне ли я? Неужели здесь, в Чинарбеке, живет волшебник Мурвей? — Кто смел прервать меня? Да поразит его мой гнев! — яростно вскричал Абдул-Надул. — О, мудрейший из мудрых! — прижался к полу начальник стражи. — Это пленник, второй за сегодняшний день. Он переступил порог Чинарбека, и мы привели его к тебе. — Кто ты? — задыхаясь от гнева, выкрикивал Абдул-Надул, с ненавистью глядя в лицо Егору, которого подвели к нему. — Больной? Или, может, доктор? — Меня зовут Егор, — ответил маленький летчик. — Я случайно попал сюда. — Случайно? Целуй меня пятки тысячу раз, — приказал Абдул-Надул. — Да поживее. — Не буду. Я пионер. — Не хочешь? К повелителю Чинарбека его! Дворец Мурвея стоял на обширной площадке, окруженной дикими остроконечными скалами. Мрачное ущелье, ведущее к нему, заканчивалось механическими воротами. За воротами вертелось колесо из острых стальных мечей. Просунешь голову между прутьями, и она тут же слетит с плеч. У ворот на цементном цоколе стоял автоматический сторож-наблюдатель, похожий на маяк. В верхней части его вращалась площадка с биноклями, осматривающими местность. Когда объективы сторожа повернулись к прибывшей процессии, на мачте вспыхнул сигнальный огонь, сирены протяжно завыли, колесо завертелось быстрее, и мощный пресс стал опускаться на головы пришедших, грозя раздавить их. — О, почтеннейший! — залепетал Абдул-Надул, съежившись. — Мне надо к Мурвею, отворись, чтобы полнилось, и закройся, чтобы не уменьшалось. Сирены стихли, красный свет погас, пресс остановился. Колесо перестало вращаться. Ворота со скрипом отворились. В образовавшийся проход принесли носилки с Абдул-Надулом, и стражники втолкнули Егора. Шагов через 100 Егор увидел волшебника и затрепетал. Так страшен был вид Мурвея. Волшебник принял облик гигантского чойда. Стайка комаров жужжала над его бритой головой. Широкоскулое лицо Мурвея с большими черными глазами и сильным подбородком выглядело суровым. На его бледном лбу выступили капли пота. По всему было видно, что он чувствовал себя плохо, а врачевание чойдов, конечно, ничем не могло ему помочь. Возле стола на синих ковриках, поджав ноги, сидело 7 знахарей. Их собрали со всех концов страны жаркого солнца. — О, великий Искандер Мурвей! — гнусавил один. — У тебя самое большое и твердое сердце. Пусть оно бьется все быстрее и быстрее. — Да будет благословен твой желудок! — вторил другой. Глубокий, как подвал, и широкий, как амбар, он способен вместить все явства на свете. — Какая бы хворь на тебя ни напала, — убеждал третий, — не ленись давать лечебные советы всем, кого знаешь. Чем больше знакомых послушается их, тем больше хвори от тебя перейдет к ним. Наступит время, и тебе ничего не останется. «Ни у кого в мире нет более драгоценных камней в печени, чем у тебя, хозяин Чинарбека!» — радостно восклицал четвертый. «Храни их, как зеницу ока, и не позволяй неверным, именующим себя хирургами, похитить их, тогда ты проживешь вечность. — Аллах позавидует твоему спокойствию, — молвил пятый. — Твои нервы гибки, как змеи, и крепки, как железо. Но чем больше ты станешь предаваться сну, тем выше будет их совершенство. «Если хочешь познать истинное блаженство, — горячо заговорил шестой, — верь тому, что тебе приятно, и отвергай остальное. Лучшее лекарство от всех недугов — по 10 капель меда в каждое ухо». «Проще всего победить свою болезнь — это привыкнуть к ней, — заявил седьмой знахарь. Не веди с ней тяжбу, не ссорься, а подружись. В мире и согласии с ней люди достигают глубокой старости и даже забывают о том, что больны. А чем дольше лечишься, тем больше тратишь свои силы и тем меньше остается времени, чтобы быть здоровым». Из-за гранитной скалы вышел Чойт ростом по пояс Егору и негромко заговорил, подняв руки. «Подавите дыхание в груди и остановите свои сердца. Вы знаете, что повелитель все еще нездоров». «Что это вон в тех бычьих пузырях, что висят возле Мурвея, точно воздушные шары?» — спросил Егор. Чойт попался с характером экскурсовода. Он объяснил. «Ты почти угадал, чужеземец. Великий Мурвей не может дышать одним воздухом с простыми смертными. Для него доставляют целебный воздух горных высот. История его жизни проста, но поучительна. Он был обычным пастухом еще в древнем Самарканде и отличался прилежанием в размышлениях и еде. Каждое утро он брал бочку мацони, кислого молока, и разбавлял его нарзаном в равных долях. Затем в течение дня он выпивал полученный напиток до капли. 10 лет такого питания превратили Мурвея в волшебника. Затем Чойт, секретарь, повернулся к Мурвею и доложил. «О, великий повелитель, к тебе просится Абдул-Надул, он уже здесь!» «Апчхип!» Оглушительно чихнул в это время Абдул-Надул, и волшебник испуганно отшатнулся. «Как посмел ты явиться ко мне с простудой в бороде? Так-то ты заботишься о моем здоровье!» Волшебник двинул левой рукой, и голова мудрейшего из мудрых слетела с плеч. «О, отец добра и первоисточник знаний!» — забеспокоился секретарь. «Он невиновен! Я свидетель этому! Это комар случайно залетел ему в нос!» «Ах, вот как! Почему же ты сразу не сказал мне?» Волшебник двинул правой рукой, голова великого врачевателя с приятным звоном подскочила и прыгнула на свое место. Абдул-Надул припал к земле. «Да умножатся твои благодеяния!» — завопил он. «О, великий повелитель Читарбека! Ты чуть криво приставил мне голову, и слова застревают у меня в горле!» «Ну, это я сейчас», — миролюбиво сказал Мурвей, двинул двумя руками и подправил голову великого врачевателя.